Глава 159. Твердый грунт. Это продолжалось неизмеримо долго. Потом кто-то большой, но вроде бы не очень страшный, наклонился над ним. Герману захотелось быстрее подползти, пока его не успели раздавить, как муху, и обнять эти огромные ботинки, прижаться к ним и попросить прощения за все, за штаны, за утерянный пистолет. Тут он внезапно обнаружил, что пистолет он все-таки нашел и давно держит в руке. Что он хотел с ним делать? Герман никак не мог вспомнить. Затем вспомнил. Сердце. Надо стрельнуть, чтобы оно перестало болеть.